ключ к сознательному творению. Основной целью процесса намерения на отрезок времени является четкое и ясное определение того, что вы хотите. Только так вы можете осознанно начать процесс привлечения желаемого в жизнь. Что же представляет собой ключ к сознательному творению? Представьте себя магнитом, притягивающим все, что вы чувствуете. Когда эмоции находятся под контролем, вы притягиваете к себе определенность. Чувствуя себя счастливым, притягиваете еще больше счастья. Ощущая себя здоровым, дарите себе новые силы и энергию. Когда чувствуете себя богатым, то притягиваете к себе деньги. И, конечно, когда чувствуете себя любимым, в вашу жизнь приходит любовь. То, что вы чувствуете в данный момент, является вашей точкой притяжения. Таким образом, главная ценность процесса намерения на отрезок времени состоит в том, чтобы вы смогли много раз за день сделать короткую паузу и сказать самому себе: «Я хочу, чтобы именно это произошло в следующий момент моей жизни. Я хочу и жду этого». Как только вы произносите эти могущественные слова, то становитесь, как мы это называем, избирательным фильтром. Вы начинаете пропускать в свою жизнь именно то, чего хотите. Данный процесс столь эффективен потому, что в нем вы можете сосредоточиться на какой-либо одной конкретной мысли. Несмотря на то, что есть много вещей, на которые следует обратить внимание, вы, пытаясь рассмотреть их одновременно, только запутываетесь и в результате получаете ощущение бессилия. Главный смысл планирования состоит в том, чтобы вы не пытались фокусироваться сразу на многих вопросах в одно и то же время. Сосредоточьтесь на чем-нибудь одном. Скажите просто, чего я хочу именно сейчас? Если вы хотите всего и сразу, то только еще больше потеряетесь. Но сосредоточившись на чем-то конкретном, на том, что является для вас важным именно в данную минуту, вы подарите самому себе ясность и силу, и, ко всему прочему, скорость. Итак, вот в чем состоит основная суть процесса намерения на отрезок времени. Остановитесь на мгновение, прежде чем решите войти в новый отрезок жизни. Определите, чего хотите больше всего, и решите, что является для вас наиболее важным. Только после этого давайте направление вниманию и, следовательно, энергии. Кое-кто из вас может фокусироваться перед некоторыми новыми моментами в течение дня, но мало кто способен делать это практически целый день. Таким образом, выбор наиболее значимых отрезков, а также намерение выделить самое важное внутри этих отрезков, сделает вас настоящим магнитом, творцом каждой минуты жизни. Вы не только заметите, как возрастет продуктивность того, что вы делаете, но еще и почувствуете себя более счастливым, поскольку осознанное намерение, увенчавшееся успехом, подарит вам чувство глубокого внутреннего удовлетворения. Вы – люди, существа, стремящиеся к самоусовершенствованию. И можете быть по-настоящему счастливыми только при движении вперед. Когда вам кажется, что вы завязли на одном месте, вы начинаете ощущать внутренний дискомфорт. Пример применения процесса в течение всего дня. Мы представляем вашему вниманию пример такого дня, когда вы осознанно планируете каждый следующий шаг. Если понимаете, что начинается новый отрезок времени. Представьте себе, что вы решили обратиться к данному процессу в конце дня, перед тем, как отправиться спать. Вы понимаете, что когда ляжете головой на подушку, в жизни наступит новый отрезок времени. Итак, вы ложитесь в постель и уже вполне готовы отойти ко сну. В эту минуту вы намереваетесь хорошенько выспаться. Вы желаете себе крепкого, освежающего сна и представляете, как встаете на следующее утро бодрым и отдохнувшим.